Калориум. 2.1.03.01.115. Любой выход за внешние пределы осуществляется только с согласия префекта или старшего инспектора. Было 5:05. Хроматики в большинстве своем возвращались с работы к своим хобби или к дружескому общению. Для серых же настало время отправляться на третью работу. Я все еще терялся в загадках по поводу Джейн, а спросить ее можно было лишь когда она пришла бы готовить ужин. Но мысль о Джейпсе, пытавшемся назначить ей свидание, и об оторванной брови преследовала меня. Как должно быть это больно. Отцовский калориум располагался в 2 шагах от ратуши, зажатой между почтой и магазином. Когда я открыл дверь, звякнул колокольчик. Я оказался в просторной приемной, где сидело множество народу. Одни читали замусоленные выпуски «Спектра», другие тупо глазели на объявления, развешанные по стенам. В одном из них объяснялось, как плохо пренебрегать своим гражданским долгом и какие потери времени это вызывает. Другое призывало мыть руки после прикосновения ко всему, до чего могли дотронуться бандиты. В третьем разъяснялись опасности занятия известно чем до брака. Понижение личностных стандартов, которое ведет к дисгармонии и дальше с неумолимостью к перезагрузке. Отцовский кабинет был отделен от приемной непрозрачными стеклянными панелями. Я мог разглядеть лишь силуэты людей. Подождав, пока выйдет очередной пациент, я постучал и вошел, до того, как отец успел выкрикнуть следующий. Кабинет был почти таким же, как в нефрите, только больше. Койка под застекленным потолком, рентгеновский аппарат, саквояж цветоподборщика, застекленные шкафы с повязками и кое-какими инструментами. Здесь была даже дуговая лампа, на тележке, приткнутой к стене. «Какое счастье», — сказал отец, завидев меня. «Это всего лишь ты». Он пошел к шкафу с персональными карточками и положил на место ту, что держал в руках. «Могу уделить тебе только 5 минут», — объявил он, роясь в куче запросов на лечение, каждый из которых нуждался в его подписи, поставленной задним числом. «Охрист, ты оставил дела в ужасном состоянии. Я вычислил для 5 женщин хромовуляцию за этот месяц. Насморк так и косит местных. А главное, Охрист и продавал налево городские карточки». «Здесь только об этом и говорят», — сказал я, желая показаться осведомленным. «И много он продал?» Отец откинулся на спинке кресла вертушки и горестно покачал головой. «Я не считал, но всего около 1500 за несколько лет. Нарушение 27 правил и к тому же клятвы хроматиколога». «О!» — я был поражен дерзостью Робина. Строгое выполнение правил обеспечивалось не только суровостью наказания, но и боязнью быть пойманным. «Есть еще несколько сотен». Отец подошел к шкафу с карточками и стал рыться среди 6-дюймовых конвертов. Но в основном это те, которые ему не удалось сбыть на бежевом рынке. От грибка ног, от раннего облысения, от усыхания мошонки. Вот такие остались. А ошибочного самодиагноза не было? Думаю, нет. Демальва считает, что он злоупотреблял цветами. За пределами светло-зеленого или даже Линкольна. «Ловля лягушки?» Отец пожал плечами. «Не знаю. Если да, неудивительно, что совет вынес заключение о несчастном случае. Большое одолжение для семьи и всего города». Это все объясняло. Ловлей лягушки занимались заядлые зеленари, чья кора мозга была выжжена до такой степени, что даже Линкольн уже не действовал. Они ходили в зеленую комнату и балдели там от цвета, который люди обычно видели только 1 раз в жизни, перед выходом из комнаты. Цвет этот назывался «сладкий сон». Человек отключался от него через 12 минут и умирал через 16, но за эти 12 минут каждый синапс мозга превращался в мощный фонтан наслаждения. Из зеленой комнаты никогда не доносились крики боли или страха, только экстаза. Ловля лягушки была опасной игрой. Рассчитаешь правильно, и ты наверху блаженства. Рассчитаешь неверно, и ты годишься только на мыло. «Подделанная причина смерти?» – пробормотал я. «Штраф 5000 баллов немедленно», – отец пожал плечами. Я призадумался. «Здесь правила не очень-то соблюдают». «Как и почти везде, Эдди, если присмотреться. Но я не советую». «Ты прав», — сказал я, думая о Джейн и о том, как раскрыть тайну лжепурпурного. Жене и дочери Охристова приходится сейчас не сладко. Совет оправдал их по обвинению в краже, но все равно вина по соучастию и все такое. «Следующий». Вошел Серый, пожилой, весь скрючившийся от работы то ли на фабрике, то ли в полях, со слезящимися глазами и платком в руке. Не надо было учиться 6 лет на хроматиколога, чтобы понять, в чем тут дело. «Насморк, господин С-67», — мягко пояснил отец. «Много народу болеет им. К сожалению, у нас проблемы с длительным лечением. Могу прописать только постельный режим в течение недели». Серый, видимо, был вполне этим удовлетворен и протянул свою бальную книжку. «А», — сказал отец, пролистывая странички с записями о работе и отзывами. «Скажите, господин С-67, вы страдали в последнее время от тяжести в ногах?» «Нет, сударь». «Я бы настоятельно порекомендовал вам утверждать обратное». «Да, сударь», — покорно отозвался Серый. «Уже несколько лет, это просто ужасно. Порой не могу даже встать с кровати». «Так я и думал. Прописываю вам постельный режим в течение 3 недель и 4 дней дополнительно. Это мы уберем». И отец снял значок с надписью «Симулянт», прикрепленный к лацкану Серого, несомненно, руками Салли Гуммигуд. Морщинистое лицо больного исказилось в улыбке. Он рассыпался в благодарностях и поплелся прочь из кабинета. «Тяжесть в ногах?» – спросил я. «Ему осталось выполнить меньше 0,5% гражданского долга перед уходом на покой», – пояснил отец, заполняя историю болезни. «И похоже, он заслужил, чтобы уход состоялся чуть пораньше». «Но это ведь на самом деле не разрешается», – отец пожал плечами. «Так, ну а Гуммигуты эксплуатируют своих серых до полусмерти. Если в моих силах дать им небольшую передышку, я делаю это». «Ты даешь больничный каждому, у кого насморк?» «Нет, завтра у меня появится 196-34-44. Вспышка насморка прекратится мгновенно». И отец рассказал, что Робин Охристый был цветоподборщиком сразу в 2 местах. Соответственно, он держал еще один небольшой калориум с 200 цветных карт в ржавом холме. «Следующий!» — наконец вызвал он. Вошла молоденькая синяя, прижимавшая к кисти окровавленное полотенце. В бесцветном городе кровь казалась необыкновенно яркой. «Привет», — весело сказала она. «Кажется, я отрезала себе палец». «Даже 2», — заметил отец, обследуя рану. «Надо быть осторожнее». Но неуклюжесть синих меня совсем не интересовала. Я думал о второй практике Робина Охристова. Название «Ржавый холм» крепко врезалось в мою память, ведь там жил лжепурпурный. «Ты собираешься в Ржавый холм?» – спросил я, заинтригованный внезапно открывшейся возможностью. «Да», – ответил отец, беря в руки очень тонкую нить, а затем иглу. «А Охристый не мог выкрасть образцы и оттуда тоже?» «Демальва полагает, что нет», – сказал он, водружая лечебные очки на нос синий и показывая ей 183-71 из своего походного саквояжа, чтобы остановить кровотечение. «Охристый говорил, что в Ржавом холме ему страшно. Так или иначе, Карлос Фанданго собирается отвезти меня туда завтра рано утром». Он повернулся к Сине, которая с отсутствующим видом глазела в окно. «Надо пришить обратно». «Мизинец мне не нужен», — возразила та. «И за дверью еще много народу». «Подождут». «Отец», — сказал я, — «можно мне тоже поехать в Ржавый холм?» «Даже не заикайся», — тут же отозвался он. «Совет очень не хотел выдавать разрешение на поездку даже мне». Все же они решили, что если насморк продолжит косить рабочую силу, жизнь в городе остановится. Фанданго повезет меня, но ему строго воспрещено въезжать в сам Ржавый холм. «Плесень уничтожила там всех и всего лишь 4 года назад», — вставила синяя, которая с интересом слушала нашу беседу. «По правилам, никто не должен показываться там еще 16 лет». «Тоже отличный довод», — согласился отец. «Позови медсестру, Эдди. Мне нужна 2 пара рук, если я хочу до ужина принять еще кого-нибудь». Я нажал на кнопку вызова. Появилась медсестра. Кивнула мне в знак приветствия, укоризненно произнесла при взгляде на руку синий и ловко вдела нитку в иголку. «Я займусь артериями», — сказал ей отец, — «если вы возьмете на себя сухожилие. Эдди, запиши в мою книгу. 37-78-81. Нервы сшиваются лучше при тускло-оранжевом. И закрой дверь, когда будешь выходить, ладно?» Я вышел в приемную и понял, что стоит рискнуть. Отец в этот день не смог бы принять всех. Так не помочь ли людям, чтоб они не выстраивались завтра с утра в очередь? Я нашел бумагу, сделал 30 прямоугольников размером с игральную карту, написал на каждом номер и раздал их всем, кто ждал в приемной, объяснив, что во время следующего приема будут называть эти номера. Если назвали ваш, значит, можно заходить. «Но будьте осторожны», — предупредил я. «Если пропустите свой номер, придется получать новый». Объяснение пришлось повторить несколько раз. Для местных такой порядок был новшеством. Но несмотря на перешептывания и изумленные взгляды, идея вскоре дошла до них. Половина ожидающих разбрелась по своим делам или просто домой. Я жестом пригласил новопришедших взять карточки из металлического медицинского лотка, а потом по некоторым размышлениям поставил и второй, для уже использованных талонов. Довольный тем, что система вызова по номерам Эдди Бурова работает, Я в припрыжку выбежал из калориума и остановился у ящика для предложений, чтобы подать заявку на регистрацию системы ретроспективно, как стандартной переменной по совету Трэвиса. Я не сомневался, что совет отвергнет предложение, но, по крайней мере, меня не обвинят в несоблюдении правил.